Глава 18. В комнате Итана были заметны следы борьбы. Стоявшие на полу коробки раскурочены, на кровати лежали алые облачка пуха. Лаборатория. Я сделала шаг вперед. Лаборатория уже мало походила на рабочее помещение. Всюду лежали осколки битого стекла, размолотые камни, основы для артефактов. Создалось впечатление, что по комнате прошелся самый настоящий ураган. «Анна, не входи!» — жестом остановил меня Кай. «Но...» «Никто не войдет в комнату, пока сюда не прибудут королевские дознаватели!» Кай обратился ко всем без исключения. Ректор с поникшей головой лишь кивнул. На нем лица не было, и выглядел он сейчас гораздо старше, чем был на самом деле. «Студенты...» Магистр Авровех хрипло кашлянул. «Студенты ничего не должны узнать!» «Иначе в академии начнется паника!» Собравшиеся преподаватели закивали. «Когда прибудут дознаватели, — продолжил ректор, — тело вынесем через портал». «А если это кто-то из студентов?» — осторожно поинтересовалась Сальма, державшая под руку миссис Бишоп. «Нет», — магистр помотал головой. «Защита не нарушена. Это сделал кто-то из своих». Коридор окутала мертвецкая тишина. Ни шороха, ни единого вздоха. Даже миссис Бишоп затихла. Преподаватели с ужасом начали переглядываться. Начали смотреть друг на друга со страхом. У меня же утверждение ректора выбило воздух из легких, заставив на короткий миг потеряться в пространстве. Среди нас преступник. Среди нас убийца. Я посмотрела Каю прямо в глаза. Сама не знаю, что я хотела в них найти. Защиты? Поддержки? Резко я почувствовала себя слабой, беспомощной. Страх и шок превратили меня в обнаженный комок нервов. Я начала воспринимать мир и происходящее событие намного острее, четче, больнее. Итан мертв. Он был мне другом. Пусть у меня были к нему вопросы, но он был мне другом. Именно Итан помог с работой, которая была так необходима. Благодаря ему я быстро влилась в коллектив. А сейчас его не стало. Поверить? Нет, не могу. «Анна, пойдем». Чьи-то горячие руки опустились мне на плечи. Я так и не разобрала, кто это был. Перед глазами возникла мутная белая пелена. Только спустя минут 10 организм и сознание начали приходить в норму. Я была у себя в комнате. Сидела на кровати. Через открытое окно лился свежий вечерний воздух, доносились запахи какой-то ароматной травы, слышались приглушенные разговоры студентов. Тихо, спокойно. Но там, за дверью... Взгляд резко зацепился за отражение в зеркале, висевшее на стенке рядом с выходом. С великим трудом я узнала в нем себя. Бледное лицо, лоб, покрывшийся мелкой испариной, остекленевшие глаза, которые, казалось, смотрели куда-то в пустоту, пепельные волосы спутались и теперь висели неопрятными прядями. «Мне очень жаль». Голос раздался столь неожиданно, что я едва не вскрикнула. Кай стоял по левую от зеркала сторону. «Все же я не ошибся. Вы с Итаном были близки». «Он мой друг». Голос будто принадлежал не мне. Хриплый, каркающий. Мне срочно нужно было попить. Но, как назло, в комнате не было ни одного графина с водой, а в коридор выходить не хотелось. Точнее, я нервно сглотнула, чтобы хоть как-то увлажнить горло. Был моим другом. Другом? И только? Кай недоверчиво прищурился, но сейчас у меня не было сил с ним припираться. Да, мы были с ним просто друзьями. Тот поцелуй... Я не хотела этого. Он сам... Говорить было тяжело. Горло драло, словно я глотнула жидкого металла. Кай, похоже, понял, что мне нужно. Выйдя в коридор, он вернулся через пару минут с большим графином холодной воды. «Вот», — дракон протянул мне стакан. «Выпей». «Спасибо», — еле выговорила я, после чего осушила стакан до дна. Мне потребовалось еще два, чтобы зуд в горле окончательно прошел. «Тебе нужно отдохнуть». В голосе Кая проскакивали нотки беспокойства и тревоги. Совсем скоро в академию прибудут дознаватели. Необходимо набраться сил перед допросом. Я едва не выронила стакан. Допросом? Думаешь, это я убила Итана? Кай склонил голову на бок. Не нужно все усложнять. Допрашивать будут всех, включая меня и ректора. Да-да, меня передернуло. Я еще явно не отошла от шока. Прости, это ведь обязательная процедура, но Кай... Подняв взгляд на своего бывшего мужа, я надеялась услышать обратные слова, сказанные ректором. Ты ведь не думаешь, что это кто-то из преподавателей? Не знаю. Дракон пожал плечами. Надеюсь, что нет. Кай вышел, когда в академию прибыли дознаватели. До поры я оставалась у себя в комнате, чтобы не видеть весь тот ужас, что царил сейчас за дверью. Я слышала возню, тихие всхлипы, тревожные перешептывания, и от этих звуков в груди наливался комок боли и печали. Кому помешал Итан? Такое жестокое убийство и комната. Быть может, там что-то искали? У Итана было много мощных артефактов, а еще он работал над зельями. Его решили обокрасть, проникли в комнату, думая, что она пустует, но тут вошел хозяин и... Ужас. Даже думать об этом не могу. А больше всего на меня давило то, что сказал ректор. Защита не тронута. Это сделал кто-то из своих. Встав с кровати, я начала прохаживаться по комнате взад-вперед, вспоминая, с кем Итан мог конфликтовать. Однако это ни к какому результату не привело. У Итана просто не могло быть врагов. Среди преподавателей уж точно. Он даже ни с кем не ругался. Внезапно от мысли меня отвлек стук в дверь. Успокоив тревожный комок нервов, пошла открывать. На пороге стоял приветливый юноша. На его лице сияла мягкая улыбка, которая резко контрастировала с угрюмыми лицами остальных дознавателей, шныряющих по коридору. Его, кстати, уже вычистили. Тело убрали, но вот запах... Запах никуда не делся. Тошнотворный. Липкий, удушливый. От него меня вновь начало мутить. «Анна Коутс», — произнес юноша. «Кеннет», — поправил я его. «Но тут записано...» Парень уткнулся в планшетку, которую держал в руках. «У вас устаревшие записи», — буркнула я. Лицо юноши покрылось смущенным румянцем. «Простите, нашел. Миссис Кеннет, прошу, идите за мной. Вас ожидает первый дознаватель». Я глубоко вздохнула и, закрыв комнату, двинулась вслед за стажером. А кто это еще был, если не стажер? Хотя мне очень хотелось вновь поправить его. Никакая я не миссис. Пройдя комнаты преподавателей, мы свернули в восточный коридор. В самом его конце маячил портал, затянутый зеленоватой дымкой. «Прошу». Парень указал рукой на окно перехода. Я поправила платье, сделала глубокий вдох-выдох, после чего перешагнула через завесу. Магия портала щипала кожу рук и лица, но это было нормально. Драконьи переходы всегда приносили дискомфорт. В зыбкой зеленоватой пелене можно было различить очертания комнаты и силуэт, который почему-то показался мне знакомым. Разрез глаз, четко очерченные скулы, изумрудная радужка, подбородок с чуть заметной ямочкой посередине и... Белые волосы. Клауса ни с кем другим не спутаешь. Внешность слишком уж броская и, нужно сказать, запоминающаяся. Значит, он стал первым дознавателем. Интересно, за какие такие заслуги? Как только я оказалась в темном пропахшем гарью помещении, портал за мной тут же захлопнулся. Спину обдало холодом, будто от неприязненного взгляда, однако, обернувшись, я никого не увидела. В кабинете мы были совершенно одни. Хотя это был не кабинет, а скорее чердак. Какие-то тюки с одеждой, папки, исписанные чернилами листы, горы наваленных книг возле двери. Они словно перерезали выход. «Странное место», — подумала я. «Неужели все дознаватели работают в таких условиях?» «Анна, я очень рад видеть тебя», — начал Зеленый. «Рад меня видеть? А я вот не очень рада». Дракон сидел за широким массивным столом, который, судя по всему, был сделан из дуба. Единственная дорогая вещь в этом небом забытом месте. «Господин дознаватель», — я манерно склонила голову. «Прошу», — Клаус улыбнулся. «Давай без церемоний. Мы ведь знаем друг друга давно. Да и с Каем работали вместе». Я громко цокнула языком. «Да, довольно давно», — сев на ближайший стул, раздраженно буркнула я. «И думаю, именно тебе стоит сказать спасибо». «За что?» — дракон удивленно изогнул левую бровь. «Как?» Разве не ты пропихнул в академию истинную Кая?